справедливую цену дашь?» Заглянул купцу прямо в глаза. «Держи!» Он протянул мне сжатый кулак. «Рассмотришь позже!» Ответил он на молчаливый вопрос. «Это куда больше, чем стоит твоя позиция, ты мне уж поверь. Мне понравилась твоя игра, в ней есть удача, и я хотел бы продолжить ее за тебя». И я ему решил действительно поверить. В мою протянутую руку что-то упало, я тут же крепко сжал кулак, покидая игровой стол. Очень уж хотелось ненадолго уединиться. В сортире все же рассмотрел, чем меня одарили, чуть не подпрыгнув на месте из весьма неудобной позы. Зеленый квад, квадратная монета с закругленными углами и три синих трига. Просто немыслимое богатство. Сбегал к себе в номер, хорошенько спрятав ценные деньги. Сервис вроде бы гарантировал сохранность оставленных в номерах вещей, но кто его знает. Лучше перестраховаться. Затем вернулся обратно в зал. Хотелось взглянуть, как играют настоящие профи. С меня даже постеснялись взять деньги за билет, когда я протиснулся в первые ряды. Мелкий еще, никому обзора не закрываю. Распорядитель, проходя мимо, одарил вполне искренней улыбкой. Очередной раунд игры уже шел, а я отметил появление второй банки для игрового банка, в которой на дне уже лежали синие и зеленые монеты. Ставки только возрастали. Занявший мое место купец играл очень агрессивно. Он собрал большой караван, набрал много наемников и громил одну банду разбойников за другой. Так и шел от города к городу, прорываясь с боем. Конкуренты пытались ему подражать, да куда там. Снова пропустив их первыми к финишу, он сильно обставил их в прибыльности мероприятия. К следующему раунду состав участников снова поменялся. Выбыли все, кто начинал игру вместе со мной. Их места занимали другие купцы, щедро кидая в банку зеленые монеты. Ставки росли, игра выходила на новый уровень. И снова занявший мое место купец обставил всех конкурентов. В этот раз он пришел к финишу последним, но имел прибыли больше, чем у всех остальных вместе взятых. Я просто поражался, как он делает ходы и подбирает товар. Он имел выгоду буквально в каждом городе по пути следования, а набранных элитных защитников хватало отбиваться от разбойников без потери и еще брать трофей. К очередному раунду игроков осталось лишь четверо. Остальные решили благоразумно отступить. Вторая банка практически заполнилась зелеными квадами. Многие зрители неотрывно смотрели только на нее, не в силах оторвать алчного взгляда. Но при этом никто не решался покуситься на такое богатство. Последний раунд завершился полным разгромом конкурентов моего сменщика. Он набрал столько игрового веса, что они могли лишь тащиться за ним следом, более не помышляя о возможном выигрыше. И вот финальный ход. Все зрители дружно выдыхают, всем все и так понятно. Победитель игры встает, оглядывая приунывших соперников, пораженных до глубины души зрителей, и быстро находит взглядом мою мелкую фигуру. «Твоя удача принесла удачу и мне, парень», он треплет меня ладонью по волосам. «Раз так, то часть моего выигрыша становится твоим», он зачерпнул небольшую пригоршню зеленых монет из игрового банка, протягивая руку мне. «Грешно отказываться от такого подарка». Схватив невиданное богатство, Юрка нырнул под ноги обалделым зрителям, пролетевший стрелой скрывшись с глаз долой. Мало ли кто захочет поинтересоваться, сколько счастья мне выпало. Как позже оказалось, не так и много, всего лишь 5 квадратных монет. Теперь точно заживем, если выживем. Игра завершилась в темноте, пора спать. В связи со столь неожиданным прибытком, у меня разыгралась паранойя. Сделав куклу на кровати, я сам устроился на полу в полной выкладке. В лесу так спать вполне привычно, а тут просыпался от каждого шороха и скрипа за дверью, постоянно ожидая появления ночных гостей. Так и промучился напрасно до самого утра, засыпая и снова просыпаясь. Местные разбойники благополучно проморгали, куда я спрятался, или вовсе посчитали мой выигрыш слишком мелким, чтобы напрасно рисковать. Все же таверна обслуживает наемников, и их здесь сейчас много. Легко нарваться на достойный прием. Встретит и проводит душу прямиком в душерезку. Хотя в этом мире возможны различные варианты. Кому как повезет. Теперь я вышел в общий зал последним из нашего коллектива. Все же крепко задремал на рассвете. Следы вчерашней игры уже убрали. Зал снова заполнился столами и стульями. Сотник призывно помахал мне рукой, подзывая к столу. «Проставляться будешь?» – спросил он с явной подковыркой. «Среди зрителей вчера его точно не было, наверняка кто-то из знакомых проболтался. Надо?» – поднял на него удивленный взгляд. «Насквозь фальшивый, конечно, да и вид лица хитрый-хитрый. Надо!» – утвердительно заявил Лок. «Думаю, ты теперь не сильно обеднеешь с дюжины серебрушек-то, так подчеркнуто нагло ухмыльнулся, остальные эмоционально поддержали его. Мог бы и сам вчера сесть за игровой стол, лишь покачал головой, выражая самое большое сомнение. Азартные игры ведут к нищете. Сотник поднял вверх указывающий перст. На моей памяти все наемники, кто только садились играть, обычно уходили с пустым кошелем. Переиграть горожан и купцов просто невозможно. Пару раундов еще можно как-то протянуть за счет удачи. Тебе сильно повезло со сменщиком, иначе бы вышел с большим убытком, рассказал он прописную истину не только мне одному, но и всем остальным. Убедил. Полез в кошель, доставая блестящие монеты. На дюжину серебрушек здесь можно упиться и объесться. Самое дорогое блюдо, явно больше по объему моего желудка, стоит целую монету. А самая дорогая бутылка хмельного – две. Редко кто такое заказывает, предпочитая более простую и дешевую пищу или вовсе довольствуясь комплексной кормежкой в счет оплаченного постоя. Но раз кому-то вчера сильно повезло, после вкусного и обильного завтрака, наш коллектив двинулся на торги. Не мне одному хотелось прицениться и обновить одежду. Хорошо, хоть оружия достаточно, часть трофеев стоит продать. Зачем мне три бронзовых палицы? А вот дротиков можно и прикупить. Ломаются они и еще теряются вместе с подранками. Лесные ящеры уж слишком живучие. Сперва мы направились в оружейные ряды, чего там только не было. Холодное оружие буквально на любой вкус. Бронза, сталь, какие-то другие сплавы темного цвета. Есть даже фальшивая черная бронза, но по такой цене, лучше просто не интересоваться. С метательным оружием сложнее. Луков нет, зато есть тяжелые арбалеты, использующие в качестве стрел обычные дротики. Плохо понимаю, зачем такое оружие вообще нужно. Да, за счет напитки мышц силой мой бросок вполне сравним с выстрелом, но ведь не один я такое, оказывается, здесь умею. И раз оружие продают, оно кому-то нужно. Пока остальной коллектив завис у торговцев кожаной броней, я нашел тех, кто брался за специальные срочные заказы. Предъявленная стрела сильно удивила местного мастера по металлу. Он долго пытался понять, куда и зачем она вообще нужна. Но раз заказчик, я, то есть, так сильно хочет, и на его шее белый гильдейский платок, да и в кошеле звенит серебро, короче, грех отказываться. Заказ-то простой, отливка да проковка. Образец я оставлю, и металлу тоже. Заготовки клинков из отхода здесь брали совсем уж задешево, лучше их в более нужные предметы переделать. Древки к стрелам и сам позже изготовлю, технологию изучил, нужно подходящую древесину почувствовать, иначе толку ноль. Раскрошится при первом же выстреле. Выдал две дюжины серебра задатка, приходить за заказом с окончательным расчетом послезавтра. Дорого, конечно, но жизнь дороже. А лесной ящер нам совсем не друг. Морда зубастая. В рядах с одеждой царило подлинное столпотворение. Мы поглазели на толкучку, дружно переглянулись и направились дальше к торговцам едой и специями. Хотел купить ягод силы, мои запасы давно оскудели, но здешние цены кусались почище ящеров. Дорого стоила любая долго хранящаяся еда. Вяленое мясо, сухофрукты, специальные сухари. Пришлось ограничиться набором специй для готовки. С ними и лесной ящер вполне съедобен. В рядах с различной бытовой утварью я просто потерялся. Столько всего. Обычная и расписная посуда, столовые приборы, ажурные бокалы из темного и цветного стекла, кастрюли, сковородки, какие-то хитрые самовары со змеевиками-охладителями и многое другое. Народу тут тоже хватало, преимущественно обычные горожане, хотя попадались и выделяющиеся на их фоне купцы. Тех интересовали оптовые партии товара, судя по случайно подслушанным разговорам. Вернулись мы усталые и довольные. Посмотрели, пообщались с народом, кто-то что-то даже купил. Сотник Лок щеголял в новеньких сапогах. Я хотел купить себе широкополую шляпу по типу ковбойской, но местные фасоны вызывали стойкое отторжение. Все такие изысканные, модные, с рюшками и бантиками. Тфу, и вообще с одеждой придется повременить. Готового платья тут нет, только образцы. Нужно выбирать ткани и делать заказ местному пошиву. В связи с ярмарочным наплывом народа исполнители просто зашиваются, в самом прямом смысле этого слова. Если мы только задержимся в ожидании нового найма, тогда другой вопрос. После ярмарки цены на услуги сильно упадут. Ткани, конечно, подорожают, но мне опять же нужно что-то не самое дорогое и исключительно практичное. Перед кем в лесу красоваться, ящер оценит, на зубок. Сегодня игру проводили в другой таверне, У нас было пустовато. В зале едва дюжина человек помимо поваров и прислуги. Ближе к ночи после плотного ужина вышел на разведку окрестных территорий. Плохо на меня влияет иллюзия безопасности. Все время жду нападения или какого-либо иного подвоха. А потому лучше сразу определить возможные пути отступления. Насытив глаза силой, привычно провел настройку ночного зрения. Весь мир погрузился в однотонную контрастную серость. Добавил и чуточку остроты обоняния, оно часто помогало. Искать скрытые тропинки через колючие кусты внутренней городской живой стены бесполезно. Помимо них там еще и какая-то металлическая сетка внутри натянута. Да еще в 4 слоя. Снаружи ее хрен разглядишь, зато измененное зрение отмечает проявление подчиненной силы. Причем, интуиция явственно намекает, ее лучше обойти стороной, дабы сохранить здоровье и свободу. Охранная сигнализация в рабочем состоянии, то есть кусты, только внешний контур защиты, тут все гораздо сложнее и куда опаснее. Перепрыгнуть их по воздуху у меня вряд ли получится, высоковато и слишком широко. Рядом с кустами только, другие кусты, цветут и местами плодоносят. Порхают ночные мотыльки и похожие на земных мух некрупные насекомые. Эти мухи питаются нектаром и пыльцой, наверняка занимая здесь нишу пчел. Хм, откуда-то тянет свеженьким дерьмецом. Кто-то здесь недавно облегчился вдали от чужих глаз. Я отошел уже прилично от постоялых дворов, петляя по разросшемуся саду. Поначалу попадались обустроенные тропинки и маленькие полянки со скамейками для уединения влюбленных парочек, а теперь начались запущенные дебри. Но кто-то здесь явно ходит, раз не донес груз до цивилизованного туалета. Вот тут что-то похожее на тропинку, ветки кустов явно расплетены. Протискиваюсь, плохой запах стал более отчетлив. Хм, под очередным кустом аккуратно прикрытая ветками большая нора, и тянет именно оттуда, и запах точно не ящеров. Кто бы это мог быть, интересно, придется лезть. За входом начинался вполне обустроенный лаз с деревянной лестницей из жердей, глубина 6 метров. Подземный ход ведет в сторону стены, и тут уже конкретно воняет, хотя земляной пол хода чистый, несет именно с другой стороны. Высота хода 1,5 метра, могу идти не пригибаясь. Земля здесь твердая и сухая, почти камень. Вот и вторая лестница, дошел до выхода. Фу, ну и смрад. Мне вдруг вспомнился общественный сортир в жаркую погоду с ямой для нечистот. Походу, я и оказался в этом самом сортире, куда не захочет зайти ни один нормальный человек без противогаза. Выход из подземного хода с этой стороны прятался в отдельной закрывающейся на хитрый замок индивидуальной кабинке. Я разобрался с ним за 2 минуты. Сортир стоял прямо посреди квартала трущоб и определенно пользовался высокой популярностью среди местных обитателей. В ближайших домиках чувствовалось присутствие людей, в ночи меня сложно заметить. Тихо пробираясь узкими тропинками между плетеных заборов, вышел к внешней городской стене. Внутри нее тоже скрыт какой-то каркас с подчиненной силой. Еле-еле тлеет в моем взгляде, но он точно есть. Отталкиваясь жгутами силы, взлетел по камням за считанные мгновения. Все, цель вылазки достигнута. Сбежать из города я смогу быстро и незаметно, разве только трущобные обитатели случайно встретятся на пути. Разойдемся миром. Хорошо, нет, кто-то сильно пожалеет. Осмотрев окрестности со стены, спустился вниз и припустил бегом обратно. Поддерживать ночное зрение становилось все труднее. Нужно скорее добраться до постоялого двора и тщательно отмыться, смывая с себя неприятные запахи. Обратная дорога прошла без встречи приключений, в зал таверны набилось много народа, и играла красивая струнная музыка. Пока я отсутствовал, здесь начался концерт какой-то местной знаменитости, раз тут собралось столько ее почитателей. В общем, моего временного отсутствия никто не заметил, да и вообще кому я здесь нужен. 3 дня пролетели совершенно незаметно, а все от того, что я нашел себе чтиво. Оказывается, внизу пряталась маленькая библиотека с развлекательной и поучительной литературой. Оставив 2 серебрика залога, можно брать, что только душе угодно. Я выбрал себе хорошенько затертое предыдущими читателями отеческое наставление молодому отпрыску купеческого рода, дабы лучше представлять местные реалии. Впрочем, каких-либо откровений тот том не содержал. Он оказался именно сборником наставлений. Сколько стоит пить крепкого или наоборот слабого алкоголя, и в какой именно компании, как разговаривать с другими купцами и свободными горожанами, кому нужно выказывать уважение и как именно, как верно рассчитать размер взятки, пардон, подношение стражнику или чиновнику в зависимости от ситуации. И дальше в том же духе. Весьма полезные советы для тех, кто хочет вести торговые дела, но я ожидал от книги большего. Сходил за готовыми наконечниками для стрел. Сделали их отвратительно. Металл после отливки стал сильно неоднородным или скорее его просто подменили. Проковка тоже халтурная. А с меня еще хотели стребовать дополнительную премию за срочность исполнения. Пришлось тыкать наглецов носом в очевидные дефекты, спорить, доказывая собственную правоту. Взял старый наконечник и у всех на глазах глубоко процарапал им представленный металл, выказывая вполне обоснованную претензию в намеренной подмене и попытке прямого обмана. Под угрозой выставления им официальных претензий через гильдию мастеров потребовал возвращения внесенного залога и отданного металла заодно, раз они решили его украсть, выдав вместо него самую дрянную бронзу, которую только смогли здесь найти. Вот и пригодились ценные советы из книжки. К этому моменту на звуки перебранки вокруг нас собралась целая толпа левых зевак. Услышав столь знакомые слова и прикинув возможные перспективы, наглецы глубоко прониклись ко мне уважением и отдали деньги вместе с приличной компенсацией за украденный металл, который они уже кому-то выгодно пристроили, привычно посетовав на наплыв клиентов, дефицит хорошего металла и сложности работы. Они готовы все исправить за свой счет, буквально дней через 10, нужно только подождать и забыть про какие-то там жалобы в гильдию. Ага, верю, через 10 дней вас тут уже все давно забудут. Ладно, пока обойдусь остатком сохранившихся стрел, чаще применяя дротики. Разобраться бы еще с глючным клинком, было бы вообще прекрасно, но на будущее я себе заметку сделал. Доверять местному народу нужно с изрядной страховкой или же привлекать для защиты интересов гильдию наемников. Пусть это и увеличит расходы, зато появится вполне ожидаемый результат. Все хотят тебя обмануть и еще выставить дураком в глазах окружающих, искренне возмущаясь, когда происходит ровно наоборот. Рассчитывали посмеяться над глупым дикарем, а теперь над ними потешается вся честная публика и еще коллеги, что особенно мерзко и противно. А вместо искреннего раскаяния на их лицах только затаенная злоба с желанием как-либо отомстить при первом же удобном случае. Мысленно пожелаю им встретить группу голодных лесных ящеров на узкой лесной тропинке. Тем временем ярмарка благополучно завершилась, и народ активно праздновал удачные сделки. Ели, пили, ругались. Кой-то уже разъезжался, но основные торговые караваны выйдут только через пару-тройку дней. Купцам ведь тоже нужно отдохнуть, развеяться в азартных увеселениях и хорошенько оттянуться с барышнями легкого поведения, а наемникам подготовиться к новым походам, проверить оружие и броню, собрать припасы в дорогу. Я подвалил к Лаку со старой проблемой, но тот куда-то спешил, потому буквально в трех словах объяснил, куда идти и что говорить. Обязательно упомянуть его имя. Если я такой сообразительный малый да теперь с большими деньгами на кармане, должен и сам справиться. И раз он суетится, то велика вероятность скорого найма нашего отряда. Мне тогда тоже нужно поспешить. Вздохнув несколько раз для приличия, направился в номер собираться в город. Его центр наконец-то открыли для свободного посещения чистой публики. Там я гарантированно встречу стражу, потому кое-что нужно хорошенько спрятать, дабы не стать ее спонсором. Стража, она ведь такая, но, может, и пронесет. Центр города приятно удивил подчеркнутой опрятностью сразу за вторыми внутренними воротами. Чистые мостовые с гладкими и когда-то реально полированными камнями укладки, аккуратные газоны со специальной травой и явно селекционными цветами, подстриженные фруктовые деревья, гладко отштукатуренные домики в три этажа, в окнах зеркальные стекла односторонней видимости, разноцветная черепица крыши, позеленевшая от времени медь водосточных труб. Я уж было подумал, что вдруг как-то вернулся в свой мир, причем сразу в старую Европу. Но окружающая реальность не позволяла обмануться. До рекомендованной сотником лавки я дошел без приключений. Ленивые стражники действительно часто попадались на глаза. На меня они смотрели и демонстративно отворачивались. Чернявый молокосос в хорошей одежде с гильдейским платком на шее и с клинком на поясном ремне заметно выделяется на фоне остальных горожан и гостей города. Вдруг за него кто-то похлопочет, примерно такие мысли читались на их лицах. Хоть и опасался заблудиться, дорогу спрашивать не пришлось, прекрасно нашел по выданной Лаком инструкции: иди туда, поверни налево, потом направо. Центр города, впрочем, весьма невелик, здесь трудно заплутать даже при большом желании. Вывеска над дверью лавки тоже понятна, Молния в равностороннем треугольнике, типичный знак магических причиндалов, сильно смахивает на изображение с электрических щитков из моего родного мира с дополнительной надписью «Не влезай, убьет». Возникшая в уме ассоциация пробудила от спячки интуицию, и ей это место чем-то не понравилось. Вот так и думай, влезать или нет, вдруг и вправду убьет, но ведь лезть надо. Ситуация, однако, вас, молодой человек, я прежде в городе не видел. Как-то совсем не ласково поприветствовал меня хозяин лавки, прищурив один глаз. Но уж если вы решили посетить мое заведение, значит, имеете достаточные средства в мешочке на поясе. Тут он обратил внимание к означенному предмету. И действительно, там хватало серебра, оттягивая пояс своим весом. Но самые ценные 3 гиквады я спрятал совсем в другом месте, дабы случайно не остаться без них, если мною вдруг сильно заинтересуются стражи порядка. Спросите где? Так за щекой, их ведь все равно мало, и только теперь я переложил их за пазуху, чтобы свободно говорить. Итак, чем могу помочь? Торговец широко улыбнулся столь редкому посетителю в моем лице. Для начала требуется определить, а затем подчинить вот это. С этими словами я скинул с плеч рюкзак и стал выкладывать на широкий стол снятые с шустрого мечника трофеи, так и не подчинившиеся моей воле, сколько бы я ни старался вливать в них силу. Так-так, вижу, вам сильно повезло раздобыть почти полный армейский комплект формы, задумчиво произнес торговец, внимательно рассмотрев одежду и другие магические предметы. Венец имеет стойкую привязку к прежнему хозяину, без него ничего не работает. Это уже и сам выяснил, ехидной улыбкой показал ему, что не стоит держать меня совсем уж за темную деревенщину или дикарщину. Собственно, мне и нужно, чтобы вы сняли старую привязку с венца. Сотник Лок сказал мне, что вам подобное вполне по силам. Сотник Лок, говоришь, меня снова окинули прищуренным взором. Работа крайне непростая, и я действительно могу ее сделать, но не прямо сейчас. Она потребует времени и, думаю, примерную цену тебе уже называли. Так, торговец незаметно перешел на «ты», что было весьма хорошим знаком признания рекомендаций. Так, кивнул, подтверждая. Подожди меня тут, я сейчас кое-что выясню по твоему вопросу и скажу более точно. Хозяин лавки взял в руки венец, повернулся ко мне спиной и исчез за закрытой дверью. За бар, да откликнись же наконец, в третий раз мысленно прошипел Шрас в астрал, вызывая дальнего абонента. Делать он этого не хотел, однако поступить по своему желанию тоже не мог. Если люди за бара случайно узнают, что он скрыл от хозяина крайне важную информацию, ему придется очень несладко, а они точно узнают. Трудно укрыться от чужого внимания в этом маленьком городке. Шрас, урод криворукий, ты как всегда сильно не вовремя. Астрал, наконец, откликнулся злым голосом. Если ты отвлек меня по какой-то мелочи, в мысленном голосе прозвучал практически смертный приговор. Почти полный армейский командирский комплект формы, разве только без зарядного амулета и перчаток, быстро выпалил испуганный торгаш. Это действительно меняет дело. Теперь в мысленном голосе далекого собеседника прорезался живой интерес. Ты его, естественно, уже выкупил для меня по смешной цене? Да, еще нет, внутренне сжавшись от страха, ответил давно вышедший на покой разбойник. Владелец хочет, лишь чтобы я снял привязку венца, прекрасно понимая, чем он владеет. Кто у нас владелец? Ехидно поинтересовались с той стороны. Молодой наемник из отряда небезызвестного тебе Лока, признался Шрас, искренне надеясь, что после этого от него отстанут, ибо гильдия наемников хорошо защищала своих людей от различных посягательств. Но, к счастью, далеко не ото всех. Так-так, молодой наемник взял трофеем командирскую форму да еще с поясом. Заинтересованность на той стороне наоборот только увеличилась. Проверь его личный объем и если он соответствует, предложи ему сам знаешь что. Вдруг, его в любом случае должно вырубить. Я сейчас быстро завершу кое-какие дела и направлюсь в твою сторону. Только не в моей лавке. Попытался воспротивиться торгаш. Люди бургомистра уже задавали мне крайне неприятные вопросы, касающиеся прошлого дела. Думаю, за лавкой постоянно присматривает кто-то из соседей. Второго разговора с спецмам я могу и не выдержать. В мысленном голосе сквозило настоящее отчаяние обреченного. Ладно, не трясись так сильно, его тело мы аккуратно вынесем с мусором ближе к ночи, хмыкнул удаленный собеседник. Действуй и держи меня на контакте. Астральная связь резко оборвалась. Торговец где-то пропадал около 15 минут и вернулся с далеко не самым довольным выражением лица. Видимо, что-то у него пошло не так, как ему хотелось. Дело рискует надолго затянуться, тяжко вздохнув, ответил он мне. Привязка старая и глубокая, обычными средствами ее не снять, жаль. Выразил большое сожаление пожатием плеч и уже собрался убирать свое барахло обратно в рюкзак. Времени у меня не так много, и если вы не можете мне помочь прямо сейчас, что-либо оставлять ему мне настойчиво не хотелось. Да и интуиция тихо шептала, здесь не совсем чисто. Что там мудрит подлая торгашеская душонка, желая потянуть время или набить лишнюю цену, невзирая на всяческие рекомендации. А зеленых квадов у меня маловато на чью-то жадность. Подожди, торгаш резко придержал мою руку. Возможно, я смогу предложить тебе равноценный обмен. Равноценный? На моем лице проявилось искреннее недоверие. Ну, почти. Хозяин лавки явно испытал легкое смущение. Возможно, для тебя мой вариант окажется значительно лучше. Чем? Проявил легкую заинтересованность, перестав тянуть предметы в сторону рюкзака. Ты хорошо знаешь, что это такое. Он простер руки над столом с трофеями. В общих чертах, да, кивнул ему, не желая показать своих истинных знаний, которых, признаюсь, не так-то и много. Это армейская форма, боевая. Хозяин магической лавки правильно истолковал мои затруднения, решив объяснить подробнее то, о чем я и так имел некоторое представление после рассказов сотника. Здесь пояс обеспечивает защиту третьего класса, вот теперь пошли знакомые, но, тем не менее, совершенно непонятные слова. Но при этом присутствуют некоторые ограничения, в первую очередь по части зарядки. Самостоятельно без специального браслета ты его не зарядишь. Про необходимый амулет я не знал, и у мечника он отсутствовал. Ты же мне его и продашь, категорично заявил в ответ, догадываясь, куда он клонит. Нет, тот лишь покачал головой. Подобного амулета у меня просто нет, да и вряд ли кто его тебе продаст без подтвержденной клятвы верности при принятии на службу. К тому же браслет должен иметь активную астральную связь с удаленным накопителем, откуда и происходит зарядка защитного пояса, пояснил он. Вопросительный знак. Теперь уже я и вовсе перестал чего-либо понимать. Могу предложить вместо этого комплекта другой, где имеется возможность самостоятельной подзарядки. Торговец почувствовал мои сомнения и продолжил уговоры. Он сильно хуже этого, интуиция в который раз напомнила о том, что мне сейчас пытаются дурить голову. Точно не могу сказать. Немного смутился этот хитрец. Чтобы его активировать, требуется иметь собственный резерв не меньше 7 колец. Опять пошли незнакомые слова. У меня только 6 и дальше не растет. Смущение торгаша стало еще заметнее. Видимо, это обстоятельство сильно влияло на его гордость. «Ты думаешь, у меня больше?» – искренне изумился его излишне оптимистичному заявлению. «Можно быстро проверить». Торгаш положил передо мной прозрачный диск где-то с 5-рублевую монету. На диске хорошо заметны концентрические круги, ровно 10 штук. «Влей в него свою силу, пока не почувствуешь легкое недомогание», – пояснил он, что нужно сделать. Взяв со стола прозрачный кругляш, быстро сосредоточился на нем. Тот ощущался как совершенно пустой объем. Легкое усилие воли и сила потекла туда из моего источника. Эх, жалко, почти полностью слился богиня еще утром, дабы не зудела. С того момента набралось не так уж много естественного прибытку, прошло-то всего 1.5 часа. И к моменту полного заполнения внутреннего объема накопителя я действительно почувствовал легкое недомогание. Ох, недомогание неожиданно оказалось куда серьезнее. Едва устоял на ногах. «Так, сколько у нас там?» Торгаш попытался выхватить кругляш из моих ослабевших рук, но не преуспел. Я крепко сжал его, борясь с пляшущими в глазах яркими звездочками. Вот, наконец-то мне удалось разжать руку, но не выпустить из нее потемневший накопитель. «Полная зарядка», — ахнул хозяин лавки магических вещей. «Вижу, ты почти довел себя до полного истощения, но 10 колец из себя все же выжил». Скачущие мысли, наконец, приобрели ясность, и я потянул силу обратно из накопителя, опустошая его и восстанавливая резерв. Давненько я себя полностью не иссушал, уже и забыл, какими сопутствующими эффектами это сопровождается. Положив снова ставший прозрачным кругляш перед торгашом, ехидно поинтересовался у него. «Дальше что? Сейчас вернусь». Схватив накопитель со стола, Тот снова скрылся за дверью. За бар, у него 10 колец, выпалил Шрас, едва почувствовав внимание на другой стороне. Это просто подарок. Мысленный голос удаленного собеседника переполняло радость и сильное предвкушение. Давно мечтаю о молодом и сильном теле. Значит так, действуй по прежнему плану. Венец при попытке нелегитимной инициации парализует его. Куда с него уйдет запрос через астрал, неважно. Тех давно уже нет. Мы подойдем к тебе только через 2 часа. Откроешь нам кухонную дверь и поставишь туда тележку с мусором, куда аккуратно положишь тело. И не бойся, в случае претензий бургомистра прикроем. Астральная связь снова резко оборвалась. Торговец вернулся с относительно небольшой серой матерчатой сумкой в руках. Судя по плотной ткани и отсутствию видимых швов, она тоже является магическим предметом. Вот, он начал выкладывать из нее предметы на стол, подвинув мои в сторону. Ботинки, штаны, куртка, белье, все из того самого однотонного серого материала. В углах есть незнакомая маркировка в виде 3-лучевой звезды. Судя по символу, торгаш указал на маркировку. Эта форма имеет прямое отношение к страже. Причем не городской, а настоящей имперской. Потому комплектный защитный пояс тоже должен иметь 3-й класс защиты. В крайнем случае, 4-й, осторожно оговорился он в конце. В чем принципиальное различие? Поинтересовался у него. Думал, ты знаешь. Торгаш изобразил на лице легкое недовольство тем, что я его немного обманул, показав себя более компетентным, чем есть на самом деле. 5-й, нижний класс считается гражданским, пояснил он менторским тоном. Защищает от физических атак и неструктурированных энергетических ударов. Защита действует до полного исчерпания заряда в накопителе. Преобразует структурированные энергетические выплески 5-го же класса в слабые болевые сигналы, на большее не способна. Обычная защита от посягательств со стороны диких ящеров, других граждан и не имеющих боевой специализации магов, каких в прошлом было подавляющее большинство. 4-й класс использует уже стража. Такая защита уверенно рассеивает структурированные энергетические выплески 5-го класса, но не способна противостоять обеспечивающим пробой поля специальным конструктам. С ними не всегда справляется и армейская защита 3-го класса, она ограничивается лишь известным набором атакующих конструктов. Знаток магических вещей замолчал, ожидая моей реакции на свои слова. Как же 2-й и 1-й класс? Он лишь распалил мое любопытство. Даже интуиция уснула. Они уже относятся к полноценной боевой магии и в стандартных вещах никогда принципиально не реализовывались, пояснил он. Только сам боевой маг способен бороться против сложных конструктов в меру своего ума и образования. Как, не спрашивай, и сам не знаю. Легкий вздох разочарования в собственных невеликих возможностях. Потому 3-й класс защиты сейчас считается достижимым верхним пределом, и лучшего просто нет. Хорошо, понял, разница между 3-м и 4-м невелика, и я не прочь поменять свой комплект на твое предложение при условии его активации на моем теле. Хоть мне и предлагают купить кота в мешке, но другой разумной альтернативы, похоже, здесь просто не будет. Просить Лака заказать услугу через гильдию, но он ведь сам посоветовал решить вопрос частным образом. Первая инициация венца может лишить силы и ненадолго отключить сознание, предупредил торгаш. Иди за мной, потребуется принять удобное положение, дабы дождаться завершения процесса. Он убрал предлагаемые вещи в сумку, демонстративно грубо стряхнув мои со стола в подставленный ящик. Повесив на входную дверь табличку «Закрыто», поманил меня за собой вглубь помещения. Вот, правильно цепляй на голову и подай достаточно силы, торговец протянул мне венец из комплекта стражника, когда я присел в глубокое мягкое кресло. Венец внешне почти ничем не отличался от доставшегося мне трофея. Те же 2 темных пластины на затылочной части и 2 крупных жемчужины на концах лобных дужек. Лишь только гораздо больше небольших углублений на самих дужках и другая маркировка на пластинах. Та самая 3-лучевая звезда в круге из 7 замкнутых колец, показывающих необходимые требования к владельцу. Чувствуя заметную опаску, все же решился нацепить венец на голову. Так, пластины на затылочную область, дужки крепко обхватывают голову, немного врезаясь в кожу. Жемчужины сверху лба, вроде все правильно, ничего не напутал. Есть ощущение тянущей пустоты, куда требуется влить силу из внутреннего источника, чего не возникало при попытке подчинить трофей. Заливаю, еще, ох, яркая вспышка перед глазами, резко зажмуриваюсь, но это не приносит облегчения, ибо свет проникает непосредственно в мозги, действуя на зрительные центры. Секунда, вторая, третья, и свет сменяется изображением вращающейся трехлучевой звезды и непривычно знакомой надписью «Загрузка функциональной системы, ждите». Открыл глаза, но вращающаяся звезда и надпись никуда из поля зрения не делись. Прошло несколько минут, и картинка сменилась на чистое поле с бегущими строками. Загрузка системы, успех. Подключение активных модулей, контактные модули отсутствуют. Активирована первичная инициация владельца. В глазах опять ярко вспыхнуло, из источника резко потекла сила, совершенно не считаясь с моей волей. Да и просто пошевелиться уже не удавалось, венец парализовал меня. Тест внутреннего объема источника, соответствие. Пригодность духовной структуры к проведению трансформации, соответствие. Слепок духовного тела создан, печать индивидуальности закончена. Требуется внести ключ подтверждения допуска и указание занимаемой должности. Ждите. Снова перед глазами появилась вращающаяся звезда, а внутри меня разлилась настоящая паника. Я же прекрасно представляю, как обычно устроены военные системы, требующие подтверждений доступа и авторизации пользователей. С какой стати здешние от них чем-то принципиально отличаются? Откуда мне взять необходимый ключ? А ведь без него однозначно последуют суровые санкции. Но тело полностью парализовано, и сорвать с головы проклятый венец я сам уже не смогу. Торгаш смотрит за моими мучениями с ухмылкой на губах, наверняка предполагая подобное развитие ситуации и не собираясь чего-либо предпринимать. Сука. Внимание. Отсутствует внешнее подтверждение. Через несколько минут появилась новая надпись на чистом фоне, сменившись следующей. Требуется непосредственное внесение ключа на месте. При отсутствии подтверждения допуска в течение двух малых циклов задействуется полный комплекс защитных мер, направленных против неправомочных пользователей, и еще отсчитывающий секунды быстро бегущий круг таймера. Мысли судорожно заметались в моей голове, ведь есть какой-то выход из проклятой ловушки. Пытаюсь тянуть силу обратно в источник, дабы лишить венец энергии, тщетно, туда, легко, обратно, хрен. Духовное тело тоже частично парализовало, не получается перенасытить его и скинуть оковы подчинения по методу хищных карликов. На последних секундах таймера резко тянусь вниманием к амулету богини, больше не представляя, что еще можно сделать. Изображение перед глазами вдруг полностью изменяется, на светлом фоне проступает сложнейшая печать из разноцветных линий. Изображение гаснет, сменяясь новыми текстовыми строками. Ключ допуска принят. Приоритет наивысший. Первичная инициация пользователя завершена. Управляющий функционал частично разблокирован.